что всякая прожитая минута приближает нас к смерти, я просто с ума схожу и думаю о другом, о том, что она сейчас, когда пишет, еще живая, еще только боится смерти, а я вот читаю, ее уже нет. Еще знаешь, Горошенко, о чем я подумала? Для тебя всего, что сейчас кругом нас, еще нет. Когда ты вырастешь и когда-нибудь, может быть, прочитаешь эти строки, этого всего уже не будет. Вот я сижу сейчас у окна и смотрю, как мальчишки играют во дворе. Они где-то достали больничные костыли, устроили забавы, прыгают на них, как на ходулях. Откуда у них костыли? Может, и меня уже не будет. Как странно. Для того, кто это читает, меня живой уже нет. Как я читаю Башкирцеву, которая еще только боится смерти и при этом уже давно умерла. Получается, что все это есть и нет одновременно. Вернее, есть, но только потому, что я сейчас об этом пишу. О тебе, Горошенко. Вот об этих мальчишках во дворе. А сейчас один, который постарше, размахнул костылями в стороны, будто крыльями, и полетел, как самолет. Все побежали за ним. Всем тоже хочется полетать. Выходит, что Башкирцева еще живая только потому, что остался ее дневник, и я его сейчас читаю. Неужели и от меня живой останутся только эти строчки? Нет, все это ерунда. От меня останешься ты, Горошенко.